Глава 6. Лика шла через зал так, словно под ногами не ковролин элитного фитнес-центра, а подиум, залитый светом софитов. Ее бедра раскачивались, как гребаный маятник вечного движения. Лево, право, лево, право. Можно любоваться до скончания веков. Мужики вокруг оживились. Большая часть зависла с открытыми ртами. Я их понимаю. В этом шикарном, насквозь фальшивом мире накачанных тел, губ и задниц Лика была единственным по-настоящему ярким пятном. Надо признать, сучка невероятно хороша. Выглядит она словно ходячая реклама всех смертных грехов сразу. Черные лосины обтягивали тело дряни настолько плотно, что казались второй кожей. Когда она делала шаг, я видел, как красиво двигаются ее ягодицы. И не только я. Все присутствующие в зале зависли, наблюдая за этой картиной. Короткая футболка-топ едва доходила до нижних ребер, открывая вид на безупречный загорелый живот. В пупке поблескивал серебряный шарик пирсинга. На левом плече аккуратная, чисто девчачья татуировка. Какая-то цветочная вязь, нежные лепестки, узор. Я присмотрелся повнимательнее. Прямо в центре одного цветочка имелась занимательная закорючка, похожая на одну из моих, тех, что увеличивают возможности. Лика остановилась в полуметре от меня. Улыбнулась, склонила голову на бок. Взгляд сучки опустился вниз, затем поднялся вверх. Она откровенно оценивала то, что видела. Судя по расширенным зрачкам, картинка ей очень понравилась. От дряни пахло свежестью и каким-то дорогим парфюмом. А еще от нее фанило сексом. Животным, ярким, запоминающимся. Чертовы гормоны моментально взбесились. Они среагировали на женщину, которая практически открыто предлагала что-то весьма интересное. «Привет». Ее голос, низкий, немного хриплый, звучал настолько возбуждающе, что мужик на соседнем тренажере едва не уронил на себя штангу. Очень старался показать, насколько он брутальный самец. «Я тебя раньше здесь не видела. Ты новенький? Обычно в этом зале бывают одни и те же. Можно сказать, мы все друг друга знаем, как облупленные». Я молча пялился на эту красивую тварь. В голове, как по заказу, всплыла картинка. Ночь. Холодная земля под спиной. Лика держит лезвие возле моей шеи. Тот же хищный голодный взгляд. Те же волосы цвета вороного крыла. Только теперь она улыбалась так, будто готова делать со мной детей. Забавно, а как же муж-чиновник? Или сучью натуру никаким баблом не перекроешь? А самое смешное, Лика меня не узнала вообще. В ее взгляде не было ни тени страха, ни малейшего намека на волнение или панику, только чистый, неприкрытый бабский интерес к новому объекту. Желание примитивное и откровенное. Сука. Я мысленно усмехнулся. Да ну нахрен, она меня реально не узнала. Для нее тот пацан на поляне был просто мусором, расходным материалом. Лика даже не запомнила моего лица. Я, конечно, изменился. 8 лет — это очень дохрена. Она последний раз видела трясущегося сопляка, задрота и отличника. Сейчас я даже не знаю, как описать себя. Пожалуй, удивительно, что косой узнал меня сразу. Но, сука, она стоит напротив и вообще ни хрена не понимает. Разовый абонемент. Коротко бросил я и вернулся к настройке тренажера. Пришел посмотреть, за что такие деньги дерут. Лика чуть приподняла бровь, на ее губах заиграла дерзкая, многообещающая улыбка. Она сделала шаг вперед, сокращая дистанцию. «И как? Стоит того?» Сучка медленно протянула руку, коснулась моего плеча. То есть она даже не скрывает своей цели, наоборот, открыто ее демонстрирует. Пальцы Лики были тонкими, с безупречным маникюром. Она провела ими по моему телу, по длинному шраму на руке. Я почувствовал, как по коже побежали мурашки. Не знаю, что это было. Банальная реакция мужского организма или желание схватить тварь за горло, а потом спросить, «Ты не помнишь меня, милая?» Естественно, я сдержался. Лика сделала еще один шаг. Мы уже почти прижимались друг к другу. Наклонилась и прошептала мне в ухо. «У тебя необычное тело. Столько отметин. Кажется, твоя жизнь была намного интереснее, чем у большинства местных мальчиков, которые только и умеют, что считать калории». Она снова провела пальцами по моему плечу. Ее рука медленно спустилась ниже, к бицепсу. Лика явно наслаждалась моментом. Ей нравилось, как напрягаются мои мышцы под ее ладонью. Похоже, звание «сучки» она реально заслужила. Привыкла, что мужики реагируют определенным образом и кайфуют от этого. Ей надоели все эти красавчики с накачанными торсами. А тут такой экземпляр. Мрачный, весь в шрамах, пахнет опасностью. Что-то новенькое, необычное. Это мандец, как смешно, но, похоже, дрянь на меня запала. «Наверное, тебе нужен хороший наставник». Она немного отстранилась. Смотрела исключительно мне в глаза. При этом с периодичностью в пару секунд проводила кончиком языка по верхней губе. «Кто-то, кто поможет направить эту дикую энергию в нужное русло. Я могла бы показать тебе наши закрытые зоны. Там гораздо уютнее. И никто не помешает обсудить твою тренировочную программу». Мне стало так весело в этот момент, что я еле сдержал хохот. «Дрянь играет в охотницу со мной. Ну что за гребаная ирония судьбы?» «Играет. Ок. Думаю, пока что надо поддержать эту абсурдную ситуацию. Лика — жена важного чиновника, гламурная сучка. Она привыкла к поклонникам, которые пускают по ней слюни. Чтобы зацепить эту дрянь, нужно стать для нее костью в горле. Нужно быть единственным, кто пошлет ее нахрен». «Послушай». Я аккуратно, но твердо перехватил женскую руку, убрал от своего плеча. Улыбка Лики на секунду дрогнула. «Ты красивая», — сделал паузу. Наблюдал, как в ее глазах вспыхнуло торжество. Она уже приготовилась услышать комплимент. Но ужасно скучная. Лицо Лики застыло, превратилось в каменную маску. Торжество во взгляде сменилось искренним недоумением, а потом глухим раздражением. «Что?» — переспросила она. «Скучная», — повторил я. «От тебя за версту несет дешевыми понтами и фальшью. Ты сейчас пытаешься меня снять. Так нелепо. Прямо сцена из порно. По видосам училась соблазнять. Меня не интересуют пластиковые куклы, даже если у них хороший тюнинг. Извини». «Ты хоть понимаешь, с кем разговариваешь?» Голос Лики стал выше, в нем прорезались злые нотки. Она покраснела. Не от стыда, от уязвленной гордости. С очередной скучающей сучкой, которая ищет острых ощущений в спортзале. Я усмехнулся, глядя ей прямо в глаза. «Извини, сегодня не в настроении работать аниматором. Найди себе кого-нибудь попроще. Вон, тренер по йоге на тебя уже 5 минут облизывается». Я развернулся и пошел прочь. Чувствовал ее изумленный, пылающий ненавистью взгляд прямо между лопаток. Лику корежило от злости. Я ударил по самому больному, по эго. Теперь она не просто меня запомнит. Я стану ее навязчивой идеей. Она костями ляжет, чтобы добиться своего. Зашел в раздевалку, взял куртку, коробку и флакон. По пути к выходу из фитнес-центра остановился у ресепшна. Нарочно шел медленно, чтобы сучка успела выскочить из зала в холл. А она, конечно, выскочила. Замерла рядом с пальмой. Сложила руки на груди и пялилась мне вслед. У стойки администратора остановился. Достаточно громко обратился к улыбчивой девице. «Запишите меня на завтра. 20:00. Персональная тренировка». «Какому специалисту?» — оживилась менеджер. «Мне все равно. К самому опытному». «Отлично, у нас завтра скидка, мне по хрену», — искренне сообщил ей девице. «Просто запишите, и все. К 8 буду». Развернулся, перехватил коробку поудобнее и вышел на улицу. Ледяной декабрьский воздух ударил в лицо, вымывая из памяти взгляд Лики, ее прикосновение, запах духов. Ярость, которая с первой секунды, как только дрянь подошла ко мне, клокотала в груди, наконец пошла на спад. Ну что ж, я такого не планировал. С Ликой вообще собирался встретиться ближе к финалу. Однако если она сама сделала первый шаг, так тому и быть. Рыба заглотила крючок по самые жабра. Уверен, Лика придет завтра в 8, чтобы случайно оказаться рядом, чтобы попробовать еще раз заполучить желаемое. Она не сможет оставить этот вызов без ответа. Раненое эго просто не позволит ей пережить такое унижение. Я двинулся к остановке, осмысляя случившееся. Великолепная пятерка начала разваливаться. Косой теперь работает моим личным наблюдателем за изначальным градом, Лика почти на крючке. Неплохое начало, но это все мелочи. Только первые шаги. Сейчас на повестке дня боцман и его гребаная сытая жизнь. В чернильного кота вошел демонстративно громко, чтоб Ляля наверняка услышала. Она сидела рядом с кушеткой, работала с клиентом. Я молча подошел к стойке, поставил коробку и флакон антисептика. Ляля упорно делала вид, будто максимально погружена в процесс. Видимо, еще не до конца успокоилась. Дуется. Не стал отвлекать ее, скромно уселся в углу. Она закончила через полчаса. Встала, вытирая руки бумажным полотенцем, обернулась, увидела коробку. Офигеть. Ее плечи, наконец, расслабились. «Как ты это сделал, Макс?» Леонид по телефону визжал, что товара нет и не будет. Я, честно говоря, даже не надеялась. Ага. И поэтому отправила меня заменить иглы. Просто избавилась на некоторое время, чтобы мы оба успокоились. У него внезапно проснулась совесть. Пожал я плечами. Оказалось, на складе завалялась лишняя коробка. Специально для тебя. Ляля подняла на меня взгляд. Агрессия, которой она фонтанировала несколько часов назад, исчезла. Ей на смену пришло какое-то усталое удивление. Девчонка покачала головой. По выражению ее лица было видно, она прекрасно поняла, дело не в совести. Зная меня, даже предположила, как именно прошел наш с Леонидом разговор. Но расспрашивать не стала. В этом прелесть Ляли. Она не задает лишних вопросов, если результат ее устраивает. «Спасибо», — тихо сказала девчонка. «Без шуток, Макс, ты меня очень выручил». Остаток дня прошел буднично. Я помогал Ляле, как и договаривались. Перетащил тяжелое кресло, навел порядок в кладовке, выкинул гору мусора, которая накопилась на складе. Когда нужно было поучаствовать в работе с клиентом, молча делал, что требуется. Ляля вела себя нейтрально. Иногда ловил на себе ее взгляд, быстрый, оценивающий, словно она все еще пыталась сообразить, кто я такой на самом деле. Но той искры, что едва не спалила нас утром, больше не было. Мы оба держали дистанцию. Когда смена закончилась, я заглянул в бар к Медведю. Заведение уже гудело. Народу в тыкве снова было много. Медведь стоял за стойкой, хмурый и сосредоточенный. Увидел меня и молча повернулся к кофеварке. Через пару минут передо мной уже стояла чашка ароматного кофе. «Ты же по-любому не будешь бухать», — усмехнулся он. «Поговорим?» Я подтянул к себе чашку, сделал глоток. Тянул время и заодно соображал, как объяснить Медведю причину своего отказа. «Парни ждут ответа, Макс. Если мы сейчас не объединимся, просвещенные нас по одному передушат. Нужен тот, кто поведет за собой, кто не боится испачкать руки в этом дерьме. Ты идеально подходишь». Я сделал еще один глоток. Перед глазами мелькнула старая, почти забытая картинка. Бегу по городу, усыпанному пеплом, и тащу на себе Диксона. «Идея объединиться правильная», — сказал я и посмотрел Медведю прямо в глаза. «Но лидер вам не нужен, Гриш. Лидер — это цель для врага. Огромная мишень на лбу. Боцман сожрет любого вождя, а потом его стадо разбежится в ужасе. Дело не в том, что я опасаюсь за свою задницу». Просто лидер — это клей, который держит каркас. Не станет лидера — все рухнет. Вам нужна не группировка, которую кто-то ведет за собой, а рой, чтобы каждый сам по себе, но кусали все вместе. Медведь нахмурился. Он не совсем понимал мою логику. «Не могу быть вашим командиром», — отрезал я. «Это ответственность, которой не готов. У меня свои счеты с этой швалью, но если начнется заваруха, я буду рядом». «Просто не ждите, что начну раздавать приказы и учить вас партизанской войне. Сами учитесь зубы скалить». Я допил кофе и встал. Разговор был окончен. медведь остался за стойкой. Он задумчиво пялился в одну точку, переваривая мои слова. Эти парни хотели армию, а я предлагал ему партизанщину. В этом мире только так и можно выжить против магии. Я вышел на улицу. Снег под ногами превратился в плотную корку. В голове вертелась одна мысль, которая не давала покоя с момента, как вышел из офиса Тату-Про. Название психушки, где находится мать, написанное на табличке. Оно подтолкнуло меня к определенному решению. Ну, во-первых, в офис этой богадельни надо наведаться прямо завтра ночью. Оно упорно кажется мне подозрительной. Хочу посмотреть, что там интересного. Покопаться в бумажках, изучить атмосферу. Без всяких помех в лице работников. А во-вторых, теперь, когда у меня есть домовой и какой-никакой дом, ситуация немного изменилась. Нужно забирать мать из Светоча. Хватит ей гнить в этой клинике. План созрел мгновенно. Отправлюсь в психушку ночью. Сегодня. Но есть одна проблема. Опять скакать по попуткам нет никакого желания. Тем более с матерью. Тащить ее пешком тоже не вариант. Использовать ключ. Чисто теоретически я могу создать путь из Светоча прямо в магазин Косова, но опять же, никогда никого не брал с собой в такое путешествие. Неизвестно, как мать его переживет. Нет, нужна тачка. И водитель. Сам-то я не умею. Машина, в принципе, имеется. Черный внедорожник Косова стоит на парковке возле домового, а водитель... Я усмехнулся. Косой, Стасик. Мой старый друг, который теперь видит мир в объемном изображении. Он задолжал мне 8 лет жизни. Пора начать отрабатывать проценты. Ну что, Стасик? Высказался я вслух, направляясь в сторону остановки. Пора тебе освоить новые навыки. Слепое вождение — как раз то, чего не хватает в твоем резюме. Я представил его лицо, когда предложу прокатиться. Это будет весело. По-настоящему весело.